Глава 20. Не бойся смерти. Стрелой несясь по улицам, Фишер с Эвой отмечали разрушения, оставленные чудовищами. Город казался пустым и покинутым. Жители предпочли укрыться в безопасности своих домов. Все, кроме Фишера с Эвой. «У нас остался час до рассвета», — Эва сверилась со своими часами. «Как мало!» — посетовал Фишер. «Мы не должны позволить чудовищам дальше творить зло. А я понятия не имею, как нам успеть поймать их всех вовремя», — ответила Эва. «По радио передавали, они разделились и рыщут в разных концах города». Внезапно Фишер замедлил шаг. Эва успела убежать вперед и обернулась. «Ну, чего ты встал? Давай скорее!» — воскликнула она. Но Фишер задумался, глядя вниз. «Ты ведь видела, как чудовища испугались пастушьего рожка, правда?» «Ага. Ну и что? Звук парализовал их, потому что у них острый слух. По-моему, это было написано на оторванной странице в журнале. И еще поэтому они пытались поломать динамики на танцполе. Если бы мы могли повторить такой звук, только громче и на весь город, это затормозило бы их, пока мы ищем способ снять проклятие». «И как ты хочешь это сделать?» Фишер повернулся на месте, оглядываясь, и вскоре высоко поднял брови. Он придумал. «У вас здесь есть сирены оповещения о стихийных бедствиях?» — спросил он. «Типа ураганов и торнадо?» — заинтересованно уточнила Эва. «Ага». Она задумалась и показала в сторону городской площади. «Одна точно есть на мэрии. Отлично! Если сумеем ее включить, может, это остановит чудовищ». «Но так просто туда не попадешь. Нужен ключ или лестница, я не знаю, а время на исходе». «Если только...» Фишер посмотрел на Эвину метлу. «Чего ты на меня уставился?» — спросила Эва. Фишер улыбнулся. «Пошли!» — он схватил Эву за руку. «Есть идея!» Они пробежали еще два квартала, пока не оказались на запущенной лужайке перед пустующим особняком. Теперь, когда улицы стали совершенно безлюдны, он казался еще более жутким. «Всю свою жизнь я не совалась сюда на Хэллоуин», — призналась Эва. «Ну, на этот раз тебе придется сунуться», — заметил Фишер и повел ее к дому. У крыльца он увидел брошенные конфеты и наволочки, оставшиеся с прошлого раза. Здесь лежала его первая простыня, точно там, где он ее оставил. Они шагнули на крыльцо, и Фишер провел пальцами по потрескавшейся краске на двери. Шух! Холодный ветер коснулся их, словно ледяное дыхание смерти. Лунный свет пробился сквозь тучи и упал на стоявший перед ребятами котел со сладостями. Больше он ничего не коснулся, только этого котла. Фишер сел рядом на корточки. Члены шайки слопали по меньшей мере по десятку батончиков, прежде чем их глаза окончательно почернели. Может быть, если ты съешь всего пару-тройку, то изменишься, но не до конца, и сможешь себя контролировать, — рассуждал он. «Изменюсь?» — воскликнула Эва. «Я не стану есть эту гадость. Ты хочешь спасти свой город?» — прямо спросил Фишер. Он начал разворачивать батончик и не заметил, как сшиб прикрепленную карточку с предупреждением брать не больше одной конфеты. Она упала на пол, и оказалось, что на обратной стороне написано загадочное послание. «Для того, кто съел больше одной конфеты, есть лишь один способ снять проклятие. Нужно создать чудовищное чудо. Только так в мире восстановится равновесие». «Чудовищное чудо?» — прошептал Фишер, и они с Эвой переглянулись. «Это что такое?» Девочка ткнула пальцем в примечание, добавленное мелкими буквами. «Чудовищное чудо включает без ограничений воскрешение мертвых, заклятие полной луны, исцеление разбитого сердца и другие невероятные события». Фишер задумался, глядя на карточку. Черные буквы загадочно поблескивали в лунном свете. «Разбитое сердце?» — прошептал он. Что-то здесь показалось ему до боли знакомым. И тут его осенило. «Это же как моя мама! Это у нее разбитое сердце!» Он вспомнил, как на него подействовало знакомство с городским кладбищем и представил ржавую надпись на воротах «Дубравное кладбище». В статье, найденной на чердаке, говорилось, что маминых родных похоронили здесь, на семейном участке. «А вдруг я смогу поговорить с ними, если найду их могилы», — подумал он. «Разве сегодня не единственная ночь в году, когда мертвые ходят среди живых?» Он достал из кармана журнал «Шайки Хэллоуин» и стал искать заметки о призраках. Наконец нашел запись четкими крупными буквами. «Чтобы пробудить спящий дух, в ночь Хэллоуина надо поставить на его могилу зажженный фонарь тыкву. Но знай, живой будет слеп, глух и не слышен для призванного духа. Ибо лишь мертвым дано говорить с мертвыми». «Лишь мертвым дано говорить с мертвыми», — повторил он шепотом. Мальчик поднял глаза на лежавшую на траве простыню, и его глаза расширились. Его посетила идея. Жуткая, невероятная, фантастическая идея. «Кажется, я придумал», — сказал Фишер. Он сбегал за простыней и вернулся на крыльцо. «Когда ты съешь пару батончиков, то превратишься в настоящую ведьму и сможешь долететь до тревожной сирены. Но будь очень осторожна, не больше 2 или 3 конфет, поняла?» — сказал он. «Ты рехнулся?» — возмутилась Ева. «Или забыл, что я боюсь высоты? Просто поверь мне, ты сможешь!» — подбодрил ее Фишер и посмотрел на котелок, полный чудовищных батончиков. «А у меня есть своя задача». Стараясь загнать страх поглубже, он надел простыню призрака. Фишер друг за другом развернул 3 чудовищных батончика и засунул конфеты в рот. Он жевал медленно, чтобы сладкий вкус растекся по языку. Честное слово, никогда в жизни он не ел ничего вкуснее. — Ты уверен, что так можно? — спросила Эва, но ее голос доносился глухо, как сквозь вату. Фишер стоял и разглядывал руки, высунув их из-под простыни. Они по-прежнему казались вполне материальными. «Не работает», — сокрушенно признался он Эве, стараясь подавить дикое желание съесть еще батончик. Но когда они направились прочь от дома, мальчик вдруг почувствовал странную тяжесть в желудке. Однако это ощущение не напоминало острую боль, которая терзала его друзей после волшебных конфет. Фишер как раз переходил улицу, когда желудок пронзило жуткой коликой, внутри словно бушевала гроза. От неожиданной боли он согнулся пополам. «Осторожно!» — воскликнула Эва. Мальчик едва успел поднять голову, чтобы увидеть несущиеся на него на полной скорости автомобильные фары. Поднял руки, загородив глаза от слепящего света, но не успел отскочить с дороги. Машина врезалась прямо в него.